163. Соответствие между проявлением и фактором, вызвавшим действие, так мощно выражается во всем космосе. Все подземные огни вызываются на поверхность планеты через действие человечества, которое служит звеном между мирами. Так удушливые газы вызывают силы соответственные. Каждая человеческая мысль творит свои соответствия, потому невозможно творить без явления центров и притяжения к закону иерархии.